Глава третья. Просыпаемся и пляшем. Жизнерадостный и смутно знакомый голос ворвался в мой сон. Голос был чудесным. Лился сладким медом, прокатывался по венам и жаром выстреливал в бедра. Утренняя фея пожаловала в гости и одарила меня жутким стояком. Разве может утро быть еще более замечательным? Осталось лишь разобраться, что делает секретарь моего брата в гостиничном номере класса люкс, в котором я остановился. А потом можно и позавтракать. А нет, судя по стрелкам часов, уже пообедать. «Руслана Михайловна, утро доброе!» Заулыбался я, взглянув на девушку. «Громова, а это была именно она!» Стояла в паре метров от кровати и смотрела на меня, скрестив руки на груди. Хорошенькой груди, к которой так и тянулись руки. Хотелось проверить ее на ощупь. «Чем обязан?» Поинтересовался я, садясь в постели и не сводя взгляда с девчонки. «У меня к вам, Прохор Тимофеевич, коммерческое предложение». Приступила к делам Громова. Я изобразил искреннее удивление, позволив Громовой прочесть мои эмоции. «Ко мне или к Тиму Реми?» — уточнил я. «Если коммерческое, то, скорее всего, связано с моим бизнесом. А если с бизнесом, то всеми контрактами занимается мой агент». «К вам, Прохор Тимофеевич», — ответила Руслана. «К нам так к нам», — пожал я плечом. Прекрасно видел, что утренняя гостья старается не опускать глаз ниже простынки, скрывающей мое ногое тело, и смотреть исключительно на мою заспанную и страдающую похмельем физиономию. Но у Громовой это получалось плохо. Ее взгляд так и срывался вниз. А я, помня свое обещание, данное вчера, легко поднялся на ноги. Я знал, что именно увидит девчонка. Что ж, она сама пришла ко мне в спальню. Я вообще рассчитывал появиться в офисе ближе к вечеру. С цветами, конфетами и приглашением отужинать в ресторане. А все вышло даже лучше. Можно сказать, мы активно движемся в нужном направлении. Мое тело однозначно отреагировало на присутствие желанной девушки. А если учесть, что сплю я исключительно голышом... то и эта самая девушка увидела, насколько она желанна. «И чем мы можем помочь Руслане Громовой?» Поинтересовался я, останавливаясь в метре от девчонки, так, чтобы она смогла рассмотреть меня во всей красе. «Одеться не хотите, Прохор Тимофеевич?» Девушка покраснела, отвела взгляд, а я понял, что ее румянец заводит меня еще больше. В сложившейся ситуации, Русенька, уместнее будет раздеться. Тебе. Пробормотал я, скользя взглядом по стройным ногам, затянутым тканью строгих брюк. Черт, и ведь сексуальная же девчонка. Хорошо, но сначала свадьба. Четко произнесла Громова. Я, признаться, опешил. Свадьба? Что значит свадьба? «Мне 25, я еще слишком молод, чтобы связывать себя узами брака. Какая нахрен свадьба?» «Или она говорит о свадьбе брата?» «Чья свадьба?» «На всякий случай уточнил я». «Прохор Тимофеевич, прошу вас, не тупите и не стройте из себя идиота. Вам это не идет». Вздохнула Руслана, глядя мне в глаза. «Я предлагаю вам фиктивный брак. Мне нужен официальный муж. На бумагах. Для вас ничего не изменится. Сможете и дальше светить лицом перед фотографами и рассекать с модельками по всему свету». «Напомните-ка, Руслана Михайловна, зачем мне это нужно?» Усмехнулся я. «Если бы девчонка улыбнулась, я бы понял, разводит она меня. А так, судя по решительному блеску в глубине красивых глаз, все предельно серьезно. Но почему я? У нее что, других кандидатов нет?» От мысли о том, что Громова может быть замужем, меня передернуло. Оказывается, мое тело совсем не поддерживает эту идею. Вы не берете денег у брата. Все ваши доходы идут на покрытие долгов отца. Бизнес вашего папы на грани банкротства. Это секретная информация. В настоящий момент действует иллюзия полного финансового процветания компании. И пока не появилось официальное опровержение, а информация не стала достоянием общественности, вы можете все исправить. Официальным тоном произнесла девчонка. А я прищурился. «Так, да?» «Глянь, какая смышленая!» Пробормотал я. «По брачному договору, после заключения нашего союза, я переведу вам необходимую сумму. Платежи будут регулярными. Ваше семейное предприятие будет процветать. Разумеется, если следовать бизнес-плану. Он, кстати, у вас на столе, Прохор Тимофеевич». Кивнула Руслана и снисходительно улыбнулась. Я не сводил взгляда с девчонки. Стояк жутко мучил, но сделка была вполне заманчива. Как ни взгляни на ситуацию, а все было гладко и красиво. За исключением одного. «Думаешь, купить Тима Реми так легко и просто?» Прищурился я. «Нет, Тим Реми слишком заметная фигура. А вот Прохор Тимофеевич Аркон Реми мне вполне подойдет», — дерзко заявила Громова. У меня прямо-таки зачесалась ладонь, чтобы схватить девчонку и банально отшлепать. Или же бросить на постель и приглушить ту жажду, что проснулась еще в первую встречу с Громовой. «Я не заключаю контрактов на голодный желудок», — бросил я. «И не заботьтесь о том, чтобы прикрыть голый зад», — развернулся и направился в ванную комнату. «Дерзкая, несносная девчонка. Что ж, возможно, это будет даже интересно». Не смогла отвести взгляда от идеальных ягодиц. Сердце дико колотилось в груди. Щеки все еще заливал румянец смущения. Но я это сделала. Умудрилась не сбежать при виде обнаженного мужского тела. Идеального тела, я бы сказала. Прохор вернулся. Волосы на его голове торчали мокрым ежиком, а на бедрах красовалось белоснежное полотенце. Я всеми силами старалась смотреть исключительно в глаза молодому человеку. И по их выражению я пока ничего не могла прочесть. Этот мужчина был загадкой для меня. Слишком беспечным он казался внешне. Однако в глубине взгляда пряталось что-то, чего я пока не понимала. И последнее. Развод мы сможем оформить через 12 месяцев с момента заключения брака. Официальным тоном продолжила я. Прохор, что уж скрывать, выглядел весьма эффектно. Он ни капли не стеснялся того, что стоял передо мной почти голым, в одном полотенце, с каплями воды на груди и плечах. Словно вышел из душа, не вытираясь, а лишь обернул бедра куском мягкой ткани. Нахал. Самоуверенный, напыщенный мажор. «В чем твоя выгода, Руслана Михайловна?» Глядя на меня с высоты своего роста, спросил он. «И учти, от твоего честного ответа зависит мое решение. Не думай, что твое предложение – мой единственный выход избавиться от проблем». «Возможно, не единственный, Прохор Тимофеевич», – ответила прямым взглядом и вздернутым подбородком. «Но самый легкий и быстрый. К тому же у вашего брата в настоящий момент нет такого количества свободных средств. Он сделал свадебный подарок невесте. А значит, даже если вы и обратитесь к нему за помощью, в чем лично я сомневаюсь, то придется ждать, пока Роман Дмитриевич выдернет нужные суммы». «Ты не ответила», — напомнил Прохор. Я вздохнула. Этот нахал мало что безумно красив, еще и не так туп, как хотелось бы. Пришлось отвернуться от полуобнаженного собеседника. Нет, я не стану затягивать беседы. Времени катастрофически не хватает. И без того пришлось отложить несколько важных дел, чтобы лично пообщаться с этой звездой. «Все дело в том, что я женщина», — начала я. «Мне кажется, это скорее достоинство, нежели недостаток», — — хохотнул Прохор. «Мой отец никогда не оставит свой семейный бизнес дочери, а сына у него нет. Мне нужен муж, фиктивный. Еще вопросы?» Резко прервала я тихий смех, от которого чувствовала непривычный дискомфорт. «И когда же Руслана Михайловна спланировала свадьбу?» Невозмутимо продолжил свой допрос Прохор. «Через месяц. У вас в съемках как раз планируется перерыв», — сообщила я, предпочитая умолчать о том, что с агентом господина Тима Реми я уже умудрилась познакомиться. «Даже так?» — хмыкнул мужчина. Повернулась к нему лицом. «Интересно, этот заносчивый тип намеренно тянет с ответом? Неужели так сложно просто произнести одно единственное слово?» «Скажи-ка мне, Руслана Громова, ты уже продумала то, как именно мы сообщим нашим близким о грядущем событии?» — насмешливо спросил мужчина, скрестив руки на груди. Я поняла, что вновь краснею. Полотенце, скрывающее мужские бедра, держалось уже на честном слове. Но хуже всего, что я четко видела мужскую... мужское достоинство, которое внушительно выпирало и натягивало махровую ткань. «У вашего брата свадьба. Мы воспользуемся этим событием. Несколько танцев, совместных фото. Ты отвезешь меня домой, чтобы мои родители увидели. Будем считать свадьбу Львовского репетицией», — сообщила о своих планах, глядя на смазливую физиономию собеседника. «Через 2 дня фиктивное свидание в ресторане давнего друга отца. А на третий ты встретишься с моими родителями и выскажешь свои намерения. А на четвертый перееду к тебе с чемоданами», — насмешливо поинтересовался молодой мужчина. В это мгновение он смотрел на меня так, словно собирался откусить пару кусочков от моего тела. И сейчас он был именно Тимом. Крутой моделью со сногсшибательным телом и лицом. Но что хуже всего, Прохор знал, какое впечатление производит на окружающих. Гад. «Одно условие, Руслана Михайловна», — словно кот мурлыкал Прохор, надвигаясь на меня. Я не привыкла отступать перед противником. Однако здесь захотелось сделать шаг назад. Но тщетно, позади окно, отступать некуда. «Неделю до свадьбы брата, начиная с сегодняшнего вечера, как и все время, что я проведу в этом городе, ты, девочка, греешь мою постель», — потребовал молодой человек. «Тебя что, из люкса выселяют?» — фыркнула я, а потом прикусила язык. «Надеюсь, у тебя удобная кровать», — выдохнул Тим, загоняя меня в угол. Но взгляд был серьезным, сканирующим. Я прищурилась, ожидая дальнейших требований. Но Прохор навис надо мной, окончательно преграждая пути к отступлению. «Идет», — кивнула я и протянула руку для пожатия в знак согласия. «Так легко?» — прищурился Прохор. «А что в этом сложного?» — ухмыльнулась я. Реми перехватил мою ладонь, легко сжал. Я попыталась освободиться из плена горячих пальцев, но молодой человек не отпускал. «Чувствую подвох», — пробормотал Прохор. Я, не скрывая триумфа, вздернула бровь. «Есть существенная разница между фразами «греть постель» и «заниматься сексом», — поведала я. «Спать в одиночестве вы не будете, господин Реми. А вот секс со мной вам не светит. Договор заключен и обжалованию не подлежит». Прохор все еще сжимал мою ладонь. На его лице появилось странное выражение. Мелькнула догадка, сменилась искоркой азарта. А я постаралась не прятать надменную улыбку. Пусть видит, с кем имеет дело. Он сам согласился. Я всего лишь предложила ему выбор. «Неделька будет жаркой», — пробормотал Тим Реми, отступая. Я не стала ждать, пока мой новоявленный фиктивный жених передумает или предпримет какие-либо шаги. Торопливо выскочила из номера. Напоследок предупредила: «Примерка нарядов сегодня. Адрес салона я пришлю на телефон». Дверь захлопнулась, прежде чем Прохор что-то ответил. Но по его лицу я поняла, что этот мужчина доставит мне кучу хлопот. Однако у меня была цель, ради которой стоило потерпеть.